Милана Усманова. Измена в 45. Моя горькая сладость. Читает Ксения Фокина. Глава 1. Я готовила ужин. Я готовила ужин, когда моя жизнь закончилась. Это был четверг, обычный февральский вечер. За окном темнота, слякоть, мокрый снег. Такая погода, когда кажется, что весна не наступит никогда. Я стояла у плиты в фартуке, подаренном Александром 3 года назад. На фартуке были вышиты маленькие красные сердечки. Девочковый, наивный узор для женщины 45 лет. Но мне он нравился. Сердечки напоминали о том времени, когда муж еще замечал такие мелочи. Сегодня была наша годовщина. 25 лет вместе. Серебряная свадьба. Четверть века, которую мы прожили как одно целое. Александр и Вера. Вера и Александр. Кольца, квартиры, машины, сын, который сейчас живет отдельно, общие друзья, графики отпусков, привычки, раздражения, радости. Все общее. Общая жизнь. Я проверила утку в духовке, помешала соус из апельсинов и коньяка. Александр любил этот соус, хотя в последние годы все чаще говорил о холестерине и правильном питании. Но сегодня можно. Сегодня праздник. Я улыбнулась своему отражению в окне. В 45 я выглядела хорошо. Волосы все еще русые, фигуру держу, морщины только в уголках глаз. Я старалась сохранять свою молодость всеми возможными способами, даже не ради себя, больше для мужа, который женился на 20-летней студентке филфака и, возможно, до сих пор видит меня такой. Телефон лежал рядом с разделочной доской. Я в третий раз набрала Сашу. Гудки, долгие и безнадежные, как февральский дождь за окном. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. «Да, сегодня у мужа важная встреча. Я знала», — он говорил утром. «Китайские инвесторы, большой проект, возможно, придется задержаться». Но не в такой день. Я поправила скатерть на круглом столе в гостиной. Белая, накрахмаленная, с кружевной каймой, реликвия от моей бабушки. На ней стояли тарелки из сервиза, что мы купили в первый год брака. Тогда еще не было денег на дорогой фарфор, но нам казалось важным иметь семейный сервиз. Сколько раз я доставала его за эти годы? 10? 15? Только по особым случаям, чтобы не разбить. Свечи, длинные, кремовые, ждали своего часа в серебряных подсвечниках. Подарок свекрови на 5-летие свадьбы. «Храните огонь», — сказала она тогда. Я хранила. Последние полгода огонь едва тлел, но я верила, это временно, это усталость, это возраст, работа, что угодно, но не конец. В половине восьмого я открыла вино, красное, сухое, выдержанное. Бутылка дышала на столе, раскрывая аромат. Часы на стене тикали неторопливо, словно говорили: «У вас все время мира впереди». В 8 я снова позвонила. Без ответа. В 9:30 я отправила сообщение. «Ужин остывает, ты скоро?» В 9 я сняла фартук, выключила духовку. Утка стала жесткой. «Ничего, подогреем». В 10 я села у окна, всматриваясь в ночь. За 25 лет я выучила звук его шагов. Скрип половицы у двери под его весом, характерный щелчок замка, когда он поворачивал ключ особым движением запястья. Я ждала этих звуков как спасения, еще не зная, что спасения не будет. Он пришел в 11:12. Я запомнила время, потому что взглянула на часы, когда услышала его шаги. Эти цифры отпечатались в сознании, как на негативе фотопленки. 23:12. Время, когда закончились 25 лет нашей совместной жизни. Александр вошел, весь промокший, с каплями дождя на темных волосах, в которых уже серебрилась седина. Красивый, мой, уставший, поздний, но все-таки вернувшийся. «Прости», — — сказал он, не снимая пальто. Задержался. «Ничего», — я улыбнулась. «С годовщиной нас. Раздевайся, я подогрею ужин». Он остался стоять в коридоре, не проходя в комнату, несмотря на стол со свечами, на бутылку вина, на всю эту декорацию, которую я готовила почти с самого утра. Он просто стоял, как чужой человек у порога нашего дома, и смотрел куда-то мимо меня. «Вера», — сказал он тихо, — «нам надо поговорить». Я знала. Еще до того, как он произнес эту фразу, самую страшную фразу в семейной жизни, и я знала. Что-то в напряжении его плеч, в том, как он избегал моего взгляда, в том, как впервые за 25 лет не наклонился поцеловать меня в щеку, когда вошел. Я знала, но все еще цеплялась за жизнь, которую считала своей. «Конечно», — сказала я слишком бодрым голосом. «Давай поговорим за ужином. Я утку запекла с апельсиновым соусом, как ты любишь». «Вера», — он наконец посмотрел мне в глаза, — «я ухожу». Два слова. Они повисли между нами, тяжелые, как бетонные плиты. «Я ухожу». Такие простые слова. Мы говорим их десятки раз в день. «Я ухожу на работу», «я ухожу в магазин», «я ненадолго выйду». Но когда в них нет продолжения, нет «и скоро вернусь», они означают только конец. «Куда?» — глупо спросила я, словно он собирался в командировку. Александр вздохнул. В этом вздохе было все: усталость, сожаление и облегчение человека, наконец решившегося прыгнуть с высоты. «К Ольге. Моей...» — он запнулся. «Секретарше», — закончила я за него. «Вы давно?» 8 месяцев», — ответил он просто. 8 месяцев, 240 дней. Я мысленно перебирала эти дни как четки. Отпуск в сентябре, день рождения сына, новогодние праздники, обычные вечера, воскресные завтраки. Во всех этих днях, оказывается, была еще она. Я никогда не видела эту Ольгу, только слышала о ней вскользь. Ей 28, она закончила экономический, прекрасно владеет английским, незаменима в работе с иностранными партнерами. Теперь она еще и незаменима в постели моего мужа. Боль была такой острой, что я не почувствовала, как уронила бокал, который все еще держала в руке. Стекло разбилось о паркет. Тонкий хрустальный звон. Осколки у наших ног как символ. «Я хотел сказать тебе раньше», — продолжал Александр, не двигаясь с места, «но все ждал подходящего момента». «И нашел его. В нашу годовщину». Я рассмеялась. Смех вышел ломким и чужим, будто смеялся кто-то другой. «Я забыл», — пробормотал он. «Прости». Так просто. Он забыл. А я готовила ужин. «Я переночую в гостиной», — сказал он. «А завтра соберу вещи. Мы можем обсудить все детали позже, когда ты успокоишься». «Успокоюсь. Как будто это просто эмоциональная буря, которая пройдет, а не снос несущей стены в доме всей моей жизни». «Вер», — он сделал шаг ко мне. «Я никогда не хотел делать тебе больно». Я отступила, впервые за 25 лет избегая его прикосновения. «Не надо. Просто не трогай меня». Он кивнул. Мы стояли в нашей прихожей среди осколков разбитого бокала, как чужие люди. Между нами была пропасть шириной в четверть века. «Ты уверен?» — спросила я тихо. «В том, что хочешь разрушить все, что у нас было?» «Я больше не люблю тебя», — ответил он просто. «Не так. Прости». Удивительно, как одна фраза может изменить все. «Я больше не люблю тебя». Она расползлась во мне, как яд, парализуя все чувства, кроме боли. Я не помню, что ответила. Кажется, ничего. Кажется, просто кивнула, словно он сообщил о перемене в расписании, а не в нашей жизни. Он прошел мимо меня в гостиную, осторожно обходя осколки. и осталась стоять на месте, глядя на закрытую дверь. За ней был человек, с которым я прожила половину жизни. Теперь чужой. Теперь случайный постоялец в доме, нашей теперь уже бывшей крепости. Я вернулась на кухню. Утка в духовке почернела и съежилась, как мое сердце. Вино в бутылке выдохлось. Свечи остались незажженными. Я механически убрала со стола, смахнула крошки, вытерла несуществующие пятна. В голове звенела пустота. Я двигалась, как заведенная кукла, выполняя привычные действия с неестественной точностью. Потом прошла в ванную, закрыла дверь. И только там, под шум воды, чтобы он не услышал, я позволила себе упасть на колени и завыть, беззвучно, зажимая рот ладонью. Это был даже не плач. Это был первобытный вой животного, попавшего в капкан. Капкан одиночества, пустоты и предательства. В зеркале напротив отражалась женщина, которую я едва узнавала. Растрепанные волосы, покрасневшие глаза, бледное лицо с пятнами румянца на скулах. Женщина, которая час назад была женой, а теперь... Кто она теперь? Вода лилась и лилась из крана. Я смотрела на свое отражение и думала о том, как странно устроена жизнь. 25 лет вместе оборвались за несколько минут разговора. «Я больше не люблю тебя». Фраза, убивающая прошлое и будущее одновременно. А я-то думала, что самое страшное в жизни — стареть. Какая глупость! Самое страшное — остаться одной, когда тебе 45, и ты не умеешь жить иначе, чем вдвоем. Позже, много позже, лежа без сна в спальне, я слышала, как он ходит по гостиной. Знакомые шаги, звук открываемого шкафа. Он уже собирал какие-то свои вещи. Торопился уйти из жизни, которую мы строили вместе. К молодой женщине, которая ждала его где-то в городе, в своей квартире, со своими надеждами. А я лежала, глядя в потолок, и пыталась понять, где именно мы сбились с пути. В какой момент его «я люблю тебя» превратилось в «я больше не люблю тебя». И почему я не заметила этой перемены? Под утро, когда февральская тьма начала сереть, я, наконец, уснула. Мне снилось, что я готовлю ужин. Все тот же ужин, снова и снова. Проклятая утка с апельсиновым соусом, которую никто никогда не попробует. Я проснулась от звука закрывающейся двери. Он ушел, не попрощавшись. 25 лет! И один день. Все, что нам было, отмерено. Так я осталась одна. В квартире, наполненной его вещами, его запахом, нашими общими воспоминаниями. С разбитым сердцем и пустыми руками. Я готовила ужин, когда моя жизнь закончилась. А теперь мне предстояло выяснить, что будет дальше.